1.12. К северу от Лас-Вегаса, Нью-Мексико. 15 сентября, среда. Ник лишь на миг ощутил невыносимый жар, потом жуткое наслаждение. Плотная стена темноты окружила его, придавила. А потом ничего. Водитель, ехавшего в 30 метрах сзади второго ленд-крузера Ашкоша, Вилли, настоящее имя которого было Муцуми Ота, увидел, что автомобиль Сата подбит. Оружейный пузырь наверху взлетел на 200 футов в воздух так, словно его поддерживал столб пламени. Ошкош Сата отбросила в сторону, машина ударилась о левое ограждение моста, по которому ехала, и свалилась в сухое русло. Следом десяток раз перевернувшись в воздухе, полетели решетки ограждения и бетонные блоки. Куски горящего металла отлетели от первого Ошкоша при попадании в него снаряда, и теперь большая черная крышка люка, рассекая воздух, полетела к машине Оты, словно 300-футовая шрапнель, и прошла от нее всего в нескольких дюймах. Когда автомобиль Сата оказался в высохшем русле, из всех отскочивших крышек воздуховода в задней части корпуса горящего, крутящегося Ошкоша хлынули новые фонтаны огня. Ота круто вывернул свой Ошкош вправо, уводя его на обочину. Громадный автомобиль на несколько мгновений завис, балансируя на двух правых колесах, а потом снова встал на землю всеми четырьмя. Место, где машина была несколько мгновений назад, метрах в 30, взорвалось фонтаном огня, забившим вверх и в стороны, когда второй фугасный снаряд ударил по асфальту. Третий взорвался слева от Ошкоша, там, откуда Ота только что вывернул на обочину. Стреляли по меньшей мере два танка. Тоби закричал по-японски с пассажирского места. «Я видел вспышки, два танка в укрытии у основания холма, расстояние около километра». Ота добрался до крутого берега и, не снижая скорости, направил машину вниз. 25-тысячефунтовый Ошкош, казалось, завис в воздухе на целую вечность, а потом рухнул на дно всеми колесами на независимой подвеске ТАК-7. Северный берег позади них взорвался. «Три танка!» — крикнул Билл по-японски из башни пузыря. «Видел третью вспышку!» Ошкош Оты продрался сквозь ивняк и рухнувшие тополя, а потом резко остановился в песке у южного берега. Ота знал, что теперь они вне зоны поражения прямой наводкой и могут не бояться танков. Хотя есть риск попасть под огонь минометов или артиллерии. «Пехота!» – прокричал сверху Билл, на самом деле Дайгору Акада. «Видел их перед нашим падением. Кажется, несколько сотен. Стрелковое оружие, РПГ и ПТРК». «Где?» – спросил Ота своим неторопливым, спокойным голосом. Ему нужно было выяснить, жив ли его босс Сата, но это могло подождать минуту, пока они не разберутся с тактической обстановкой и не найдут способа вести бой. «Вылезают из укрытий направления юг на полпути к танкам», — сказал Акада, в чьем голосе теперь слышались спокойствие и профессиональная уверенность. Тоби, на самом деле Синта и Сии, пытался выйти на связь с кем-нибудь из второй машины, с Сата или Джо, на самом деле Тай Окамото, или с Гайдзином, но ему никто не отвечал. «Как же беспилотники и спутники не заметили танков?» — спросил Синта и Сии по-японски, прекратив попытки связаться с машиной Сата. «Вероятно, хорошее криокамуфляжное укрытие поверх закопанных танков и людей в норах», — сказал Ота. «Поддерживают температуру точно на уровне температуры Земли. Кому-то придется выйти, чтобы мы получили картинку происходящего». «Хай», — сказал Синта Иси из пассажирского сиденья, отсоединился от интеркома и других приборов, отстегнул ремни, отключил временное воздухоснабжение ПВС и систему связи от приборного щитка и пристегнул их себе на шлем, взял из бардачка видеокамеру и 9-миллиметровый пистолет, открыл пассажирскую дверь и выкатился наружу. Секунду спустя на мониторы Ошкоша выплыло изображение с камеры Исии, осторожно поднявшейся над кромкой южного берега. Сам он не высовывал головы. Около сотни пехотинцев в легкой бронеодежде преодолевали полкилометра, отделявшие их от берега. Следом ехали три танка. Ник Боттом пришел в себя под звуки выстрелов вокруг него. Нет, это не выстрелы, понял он, когда глаза смогли кое-что различить. Передняя часть салона после попадания снаряда почти мгновенно заполнилась затвердевающей пеной. Теперь эта пена испарялась или растворялась, или делала бог знает что, каждую секунду производя громкий хлопок. Ник нажал большую аварийную кнопку в центре своей ременной упряжи. Ремни отскочили, ударостойкое сиденье саркофаг зашипело и начало отодвигаться назад. Ник полетел головой в потолок и чуть не сломал себе шею, когда шлем с громким стуком ударился о горячую сталь. Ошкош лежал на крыше под углом. Борт со стороны водителя, похоже, оказался в какой-то грязи. За сиденьями Ника и Сата захлопнулась металлическая пожарозащитная панель, теперь она мерцала вишнево-красным, и на этом фоне было множество ярких белых точек. Ник чуть снова не потерял сознание от жары. Он понимал, что за панелью бушует страшный пожар. Если стрелок Джонни смог выбраться оттуда, то он наверняка мертв. Вспомнив совет Сата, Ник отсоединил от своего костюма наушники и разъемы каналов связи, вытащил шланг ПВС с консоли, со второй попытки прикрепил его к своему шлему и подсоединил к кислородной маске, а затем подключил разъемы переговорного устройства. «Сата?» Нет ответа. На потолке машины валялись груды предметов, слетевших со своих мест. Рядом на корточках сидел Ник, пытаясь подлезть под висящее тело Сата. Но когда он перегнулся, чтобы заглянуть в лицо японца, все еще остававшегося на водительском месте, то не сразу смог понять, жив тот или мертв. Глаза Сата были закрыты, вид совершенно неживой. Тело его висело на ремнях. Взрыв в задней части машины разорвал большую часть самурайского доспеха на правой руке Сата, и Ник с первого взгляда определил, что рука у японца сломана. Кровью Сата были забрызганы передняя видеопанель и другие мониторы, все погасшие. Она продолжала капать на ставший полом потолок. «Вилли!» – закричал Ник Винтертелеком. «Тоби! Бил!» Ни ответа, ни даже шума в наушниках. Может, ПВС вышел из строя, а может, второй автомобиль тоже подбит и уничтожен. Убедившись, что 9-миллиметровый ГЛОК висит на защищенном броней бедре, пристегнутый к поясу, Ник переполз через сиденье и схватил свой тяжелый рюкзак, упавший на потолок, и ударом ноги распахнул пассажирскую дверь. Выбросив мешок, Ник вывалился вслед за ним. Правый бок Ошкоша фута на 4 возвышался над песчанистой землей, ручейком, оставшимся от реки и горевшим рядом ивняком. Ник выбрался из автомобиля на четвереньках, крякнув от боли в момент приземления. Кажется, он ничего себе не сломал, но все тело болело, словно после избиения. Из глазниц его маски капал пот. Он глубоко вздохнул, чтобы набрать в грудь свежего воздуха, но при этом не стал отключаться от ПВС с его 30-минутным запасом воздуха. Схватив свой рюкзак, прежде чем пламя добралось до него, Ник отполз вместе с ним на 20 футов по крутому песчанистому берегу, прочь от горящего Ошкоша. Он увидел, как громадная машина, объятая пламенем, штопором сваливается с моста, перевертывается несколько раз в сухом русле и зарывается тяжелой мордой и правым боком в холм мягкого песка у ближайшего берега. Был ли этот берег северным или южным, Ник понятия не имел. Он вытащил ГЛОК из крепления, расстегнул рюкзак и осмотрел взятое оружие. Кажется, все в порядке. Ник снова перевел взгляд на горящий Ошкош. Корма громадной машины была в огне, и пламя пробиралось вперед, охватывая все новые части помятого кузова. Стальные покрышки плавились. Откуда-то в разные стороны вылетали боеприпасы, вероятно, они хранились рядом с турелью. «Черт!» – выдохнул Ник и похромал назад к машине. Берег оказался чертовски высоким, и Ник не смог бы забраться наверх, пока его тянула вниз бронеодежда. Поэтому он вскарабкался, насколько сумел, по склону высотой в 12-15 футов, перебрался на побитое дымящееся колесо и пополз по пассажирскому борту машины. Дверь была открыта, но все же Ник с трудом пробрался в черную дымящуюся нору и скользнул вниз. Ноги уперлись в центральную консоль. «Сата!» Нет ответа. Он позвал людей из второй машины. Нет ответа. Может быть, он просто не знал, как настроиться на нужную частоту. Сата по-прежнему висел, перевернутый на ремнях безопасности, чуть наклонившись к водительской двери. Жара в передней части кабины значительно усилилась по сравнению с тем, что было минуту назад. Кое-где противопожарная перегородка раскалилась до бела и уже плавилась. Ник подлез под висящее тело Сата, постарался отвести его обнаженную сломанную руку, уперся плечами и верхней частью тела в Сата, словно присевший борец сумо, пусть и худосочный, и ударил кевларовым кулаком по кнопке разблокировки упряжи. Громадное тело свалилось на Ника и всеми 300 фунтов прижало к потолку, сломало по меньшей мере одно ребро, выдавило из Ника воздух. «О, господи, сука!» – выдохнул Ник. «Ты жирная!» Он не закончил фразу. Если Сата, обмякший, как забитая корова, был действительно мертв, то не стоило дурно говорить о покойнике. «Жирная сука!» – выдохнул Ник против воли. Потом он уперся ботинками, ухватился руками в перчатках и приложил все силы, стараясь поднять громадное, инертное, безжизненное тело к открытой двери. Кабину заполнил дым. Тело Сата не двигалось, и тут Ник заметил трубки и провода, идущие от кроваво-красного самурайского шлема к ударостойкому креслу. «О, черт, ПВС!» – проговорил Ник. Пришлось вернуть тело Сата на прежнее место, снова присесть, найти кнопки с красными символами на консоли перед водительским сиденьем. Он ударил по нужной кнопке, и ПВС отсоединился. Через 45 секунд проклятий, борьбы и безуспешных попыток стереть с глаз кровь и пот, Ник закрепил аппарат ПВС на месте и направил кислород в мозг Сата, почти наверняка мертвый. Еще больше времени ушло на то, чтобы подключить разъемы переговорного устройства. «Сата! Сата!» Нет ответа. А времени дожидаться ответа тоже нет. Пламя уже пробивалось сквозь полурасплавленную перегородку, и спинки обоих кресел начали гореть. Ник почувствовал запах чего-то жареного и понял, что это обнаженная сломанная правая рука Сата. «А-а-а!» — выкрикнул Ник, выжимая как штангист 300 слишком фунтов, облаченного в красную броню японца. Ему показалось, будто он держит всю эту закованную в доспехи тушу над своей головой, когда он выпихивал Сато через задымленную дверь и кое-как с риском уронить укладывал на борт Ошкоша. Ник поднялся следом за телом Сато, хватая ртом воздух и стараясь проморгаться от пота. Он знал, что если бы не подключил собственный ПВС, то уже потерял бы сознание, задохнувшись от идущих снизу дыма и жара. «Извини». Ник обеими ногами спихнул красную тушу Сато с края перевернутой машины. Тот упал лицом вниз, ударившись сломанной рукой. В наушниках Ника не раздалось ни слова, ни звука. Пуля просвистела рядом с его левым наушником. Боеприпасы, лежащие в шкафчиках машины, стали рваться с таким звуком, будто шла перестрелка из автоматического оружия. Ник знал, что там есть ПТУРы и другие немаленькие снаряды, которые вот-вот сдетонируют. Ник спрыгнул вниз, ухватил Сато за скобу на доспехе между плечами и потащил лежащего ничком японца по песку, гравию, горящему ивнику. Добравшись до своего тяжелого рюкзака, Ник взял его в левую руку, правой продолжая волочить Сато. «Адреналин», — подумал он, — «завтрак для чемпионов». Еще футов 150 вдоль берега реки, Ник уже решил, что они в безопасности, и тут машина взорвалась. Он успел проползти за небольшую излучину, скорее небольшое углубление в откосе, и оказался вне пределов досягаемости обломков горящей машины и рвущихся снарядов. Ник понятия не имел, взорвутся ли при перегреве 700-сильные турбины Ошкоша, питающиеся от радиоактивных элементов, но исходил из того, что взорвутся. Вспомнив о радиоактивных элементах, которые располагались под ними в разломанном разбитом автомобиле, Ник подумал, что, возможно, уже получил роковую дозу. Или такую, от которой отсохнет все между ног. А может быть, получит по мере горения машины или при взрыве. «В жопу!» – выдохнул он и, хрюкнув, как свинья, перекатил Сато на спину. Что теперь делать? Снять с японца красный шлем и другие доспехи? Проверить пульс и посмотреть, нет ли у Сато других ран? Если тот мертв, то ему Нику будет куда легче. Вдруг Ник понял, что песок и гравий вокруг того места, где он сидит на корточках рядом с гигантом-японцем, бьют фонтанчиками, словно из них выпрыгивают гигантские блохи. Или словно кто-то стреляет в меня. Ник обвел взглядом берегу горящей машины, потом посмотрел в противоположную сторону, на берег справа от себя. Кто-то в легкой бронеодежде, но не один из четырех ниндзя, стрелял в Ника и Сато из автоматического оружия футов с 35. Человек держал автомат на вытянутых руках и водил им из стороны в сторону. Ник видел по телевизору, что так стреляют хаджи в Йемене, Сомали или Афганистане. Отец однажды сказал, что так палят лишь неумелые кретины. Но рано или поздно этому козлу может повезти. Земля на откосе в футе над Ником зафонтанировала, и ему на шлем посыпался песок. Он вытащил свой глок, встал на одно колено, а в другое упер обе руки, державшие пистолет, и трижды выстрелил в этого типа, целясь в корпус. Стрелок уронил свою автоматическую винтовку и скатился по берегу вниз. Но 9-миллиметровые пули не пробили легкую броню. Парень встал на колени, начал подниматься, потянулся к винтовке. Ник встал и, медленно двигаясь вперед, снова выстрелил ему в грудь, теперь с 20 футов. Противник упал, перевернулся и снова поднялся на ноги. Руки в бронеперчатках тянулись к оружию, скребли песок. Всякий раз, когда парень делал попытку подобраться к своей винтовке, Ник стрелял ему в грудь, и тот падал навзничь, либо ничком. При последней попытке рука в перчатке не дотянулась до оружия всего на несколько дюймов. Ник в свое время получил несколько пуль, будучи в простой бронеодежде из кевлара 3, и знал, что это похоже на хороший удар бейсбольной битой. Но стрелок снова поднялся на колени и потянулся к оружию. Ну и крепкий же сучонок. Правда, теперь Ник увидел, что на противнике не боевой шлем, а что-то вроде кевларового мотоциклетного с обычным плексигласовым щитком. Пересчитав сделанные им выстрелы, он стрелял уже 6 раз и в магазине оставалось 9 пуль. Ник приободрился и выстрелил в щиток с расстояния в 7 футов. Кровь, осколки пластика, и на этот раз стрелок рухнул лицом вниз. Ник ногой перекатил убитого на спину, увидел через разбитый плексигласовый щиток, что это женщина, и, испытав приток адреналина, подавил в себе дьявольское желание выпустить еще одну пулю в окровавленное лицо. Он знал, что ушиблен адреналином и что через несколько минут у него начнется тряска. В ожидании этого он забрался по крутому берегу посмотреть, что там наверху. Женщина, катясь вниз, проделала в откосе что-то вроде ступенек углублений, которыми Ник и воспользовался. Он осторожно высунул голову над кромкой берега, поросшего травой. В откосе были видны ее корни. Еще 20 или 30 стрелков, возможно, легкая нерегулярная пехота, шли по дороге, отстав футов на 40-50 от убитой Ником молодой женщины. За ними, построившись в колонну, шагали десятки человек, каждый с каким-нибудь оружием. Некоторые принялись стрелять в Ника еще до того, как он скатился вниз, упершись в тело своей противницы. Танки. За неровными рядами бойцов Ник увидел по меньшей мере два долбанных танка. Здоровенные долбанные танки со здоровенными долбанными башнями, которые вращаются в поисках цели. В поисках его. Несправедливо это, подумал Ник, бегом направляясь к Сата и своему рюкзаку с оружием. Я ведь, черт побери, полицейский, но пусть бывший, а не солдат-наемник. Я частный детектив, пусть бывший, следак, сыщик. Да мне уже за 40, черт возьми, я слишком стар для этой херни. Я попал не в тот фильм. Ник остановился и задрожал, пораженный увиденным. Сата был жив и стоял на четвереньках, нянча сломанную руку, как трехногая собака. Щиток его шлема был поднят, японца рвало на песок. «На это нет времени», — сказал Ник, поднимая собственный щиток, чтобы гигант мог его услышать. «Пехота наступает, и танки, танки, Сата!» «Добро пожаловать, Боттом-сан», — сказал Хидеки Сата, и его снова вырвало. Ник уставился на японца. Или у Сата самое идиотское чувство юмора из всех ныне живущих людей, или мозги его слегка помутились от взрыва, и он еще не пришел в себя. Впрочем, неважно. На берегу над трупом женщины появились четверо и принялись палить из автоматов, тоже на удачу. Но Нику и Сата не следовало радоваться прежде времени. При том количестве пуль, которые ударяли в берег над ними, под ними и по сторонам от них, кому-нибудь из этих идиотов могло и повезти. Ник присел и выстрелил, попав двоим из них в щитки, затем развернулся, прежде чем тела упали на землю, закинул рюкзак себе на плечо, свободной рукой подхватил Сата и потащил гиганта за излучину, чтобы уйти с линии огня. Двое противников оставались у них за спиной. Между ними и горящим автомобилем появились еще 20-30 человек с оружием. Большинство уставились на пламя, но некоторые заметили Ника и великана в красных доспехах. Не разглядеть Сата в лучах дневного солнца было трудно. 10-12 бойцов повернулись и принялись палить в них. Сата протянул левую руку поверх горы своего живота, вытащил висевший на правом боку тяжелый Браунинг МК-4 большой убойной силы, присел и начал стрелять. Ник поймал три далекие фигуры одну за другой в прицел и выстрелил противникам в щитки. Все трое рухнули, остальные тоже кинулись на землю, чтобы вести плотный огонь из положения лежа. Сата левой рукой уложил троих, которые не успели найти укрытие. «У вас еще есть?» – выдохнул Ник, потом повернулся и выглянул за угол откоса, но тут же убрал голову назад. Множество пуль взрыхлили землю и разодрали корни. Еще человек 25, не меньше, появились на берегу реки и теперь осторожно двигались в сторону Ника и Сата. Ник упал на живот так, что голова и руки оказались за углом откоса и уложил четверых. Остальные попадали на землю, но при этом большинство из них продолжали вести огонь. «Идеи?» – закончил Ник. «Хай!» – прорычал Сата. Лицо шефа службы безопасности было покрыто кровью, видимо, от порезов или удара головой об шлем во время первого взрыва. «Есть?» – подумал Ник. «Хай!» До другого берега, видимо, северного, откуда и пришли нападавшие, было футов 100. Там не имелось укрытия, разве что ствол тополя, в давние времена унесенный туда рекой, вероятно, весной, когда вода поднималась и могла унести кое-что вниз по течению. Но ствол был невелик в диаметре, а сердцевина его подгнила. Ник понимал, что пули легко его пробьют. Зато там они могли не опасаться атаки с фланга. Ник показал на упавшее дерево, схватил свой тяжелый мешок и присел, готовясь к спринту. Шансы на то, что его подстрелят на бегу, были весьма высоки. «Нет», – прохрипел Сата, – «оставайтесь здесь, Боттом-сан, будем сражаться». «Нихера себе, это что, наш план?» – спросил Ник. Он хотел вложить чуточку иронии в эти слова, этакой бесшабашной иронии, как в «Красавчике жесте». «Красавчик жест» – фильм 1939 года по роману Пи Кей Рена о французском иностранном легионе. По-русски роман известен как «Похороны викинга». Но вышел лишь набор воплей, писков и хрипов. Новая порция пехоты обрушилась на них, не обращая внимания на снаряды, рвущиеся в ошкоши. Эти вели более прицельный огонь. Пули взрывали землю рядом с Сато и Ником. Но Ника почему-то больше волновали те, кто был позади за излучиной. Пожалуй, его всегда больше пугала невидимая, а не очевидная угроза. Он протянул Сато упаковку с гранатами, а сам извлек из рюкзака громоздкий Негев Галил вместе с прикрученными к нему нейлоновой лентой пятью тяжелыми магазинами. Казалось, на это ушла целая вечность. Взяв первый магазин, Ник вставил его, поднялся и выглянул из-за угла. И увидел наверху облаченных в бронеодежду мужчин, или мужчин и женщин, которые с мрачным видом двигались вдоль берега. До них было футов 60, даже меньше. Все тут же принялись стрелять в него. Один из самых высоких попал Нику прямо в грудь. Но Ник к этому моменту уже успел нажать на спусковой крючок уродливого Негев Галила. Около 30 тысяч крошечных стреловидных пулек очистили пространство перед ним. От наступающих остались лишь окровавленные лохмотья, клочки одежды, осколки брони и разбитых щитков. Одна пара ног некоторое время стояла сама по себе, не соединенная с телом. Потом одна нога упала, а другая осталась стоять. Ник упал спиной на откос. Он не мог дышать. «Вы целы, Боттом-сан?» – спросил Сато. Японец неловко стрелял из старого М4А1 гранатами, что дал ему Ник. Его устаревший гранатомет сильно разогрелся. Когда гранаты закончились, Сато бросил оружие в песок и принялся с левой руки стрелять из своего браунинга. Бегущие люди попадали, затем поднялись, но не все. «А-а-а!» – прохрипел Ник. Пуля не пробила броню, но теперь у него точно было сломано еще одно ребро в районе груди. Он вставил в автомат второй магазин, высунул уродливое оружие над кромкой берега на манер хаджи и выпустил новую тучу стреловидных пуль, вводя массивным стволом туда-сюда. Точно поливал из шланга. Теперь, когда щиток его шлема был поднят, Ник услышал стук дизеля и клацание гусениц приближающегося танка. Ему пришла в голову не слишком веселая мысль. Танк тут, наверное, не нужен, раз каждую секунду появляются новые пехотинцы, спрыгивают в сухое русло и открывают огонь. Четверо из них побежали к тому самому тополю, который привлекал Ника. Когда танк доберется сюда, подумал Ник, все будет кончено. Сато уложил еще двоих. Но еще двое вели из-за укрытия ответный огонь. Две пули попали в доспех Сато и отбросили его на песчаный откос, где Ник, перезарядив свой глок, стрелял в кого-то наверху, готового обрушиться на них. Одному пуля попала в шею под плохо подогнанный шлем. Тело рухнуло рядом с Сато. Ник упал духом, когда увидел, что Сато молится. Губы гиганта быстро двигались. Ник безотчетно подумал, что это, видимо, буддийская молитва. Нет, стоп. Накамура, босс Сато, принадлежал к числу немногих японцев-католиков. А значит, Сато должен был обратиться в... «Да какая к черту разница?» – подумал Ник, когда двое смельчаков показались из-за излучины, стреляя из автоматических винтовок от бедра. Ник уложил обоих выстрелом в щитки, а после того, как они упали, слава богу, что не до этого, одна пуля попала ему в плечо, развернула, швырнула лицом в песок. Пробита ли броня? «Ложитесь, Боттом-сан!» – прокричал Сато. «Что?» Сато бросил оружие, затем быстрым, как бросок кобры, движением ухватил более высокого Ника за кромку бронекостюма над онемевшей грудью и потащил по руслу. С десяток вражеских бойцов надвигались на них с востока. Ник слышал шаги и крики за излучиной. Транспорт номер 2, второй Ошкош, взревел под высоким мостом и выскочил из-за поворота. Ник услышал нечто вроде визга бензопилы на высоких оборотах и понял, что это стреляет мини-пушка в башне-пузыре. Очередь прошла на высоте около 3 футов и в буквальном смысле пробила дыры в пехоте, наступавшей с востока. Потом пушка задралась вверх и уложила еще несколько человек на берегу у самого откоса. Те двое, что укрывались за стволом тополя, вскочили и принялись палить по Ошкошу. Башня развернулась, мини-пушка завизжала, и два бойца вместе с древесным стволом разлетелись на куски. Ош-кош с ревом пронесся мимо Ника и Сато. Башня снова развернулась, и Билл принялся поливать огнем мужчин и женщин, сгрудившихся в небольшой песчаной бухточке. Ник выглянул из-за угла как раз вовремя, чтобы увидеть, как оставшиеся в живых карабкаются наверх и бегут в сторону юга. Сато приложил свой шлем к шлему Ника. «Человека, которого вы знаете как Билла, на самом деле зовут Дайгору Окада. Настоящее имя того, которого вы знаете как Вилли, Муцуми Ота, а настоящее имя Тоби...» «Представление потом!» – прокричал Ник и одной рукой ухватил тяжелый рюкзак, а другой поддержал Сато. Вдвоем они похромали к остановившемуся Ошкошу. Большой задний люк был открыт. В нем стоял Тоби, поливая противника из японского многоствольника. Ник забросил мешок внутрь, потом втолкнул Сато, потом стал забираться сам. Пуля попала ему между лопаток и уложила лицом в груду отстрелянных гильз на полу Ошкоша. Тоби захлопнул дверцу, и по ней градом замолотили пули. Сато стоял на коленях, рассматривая спину Ника. «Не пробито!» – проорал он, перекрикивая вой турбин. Ник бросил взгляд на мониторы впереди и понял, что Ошкош двигается в обратном направлении, туда, откуда появился, на восток, под мост и дальше к повороту на северо-восток. «Так вы не молились!» – выдохнул Ник, глядя на Сато, – «а вызывали транспорт номер 2». Тот бесстрастно посмотрел на него. Один из мониторов явно показывал картинку с камеры на южном берегу, остальные – с летающих вокруг мини-беспилотников. Отчетливо видны были и 3 танка, не больше, чем в 100 метров от южного берега. Ник последовал за Сато, огибая ноги Дайгору Окады, которые торчали из вращающейся башни. Задерживаться здесь не рекомендовалось. 1000 раскаленных гильз вылетали из оружия Дайгору, и не все попадали в специальный асбестовый мешок. Ник прислонился к спинке противоударного пассажирского кресла Тоби. «Синта и Сии», — сказал Сато, заканчивая представление живых. Ник кивнул в знак приветствия и одновременно благодарности. Муцуми Ота за рулем, то есть за неким подобием джойстика со всеми приборами управления, как на Лексусе с водородным двигателем, вел машину к южному берегу. Туда же, судя по изображениям на мониторах, продвигались 2-3 сотни пехотинцев и 3 танка. «Этот Ошкош может уничтожить танки?» – поинтересовался Ник, не обращаясь ни к кому конкретно. С ребрами, сломанными в разных местах, каждое слово приходилось выдыхать через боль. «Нет», – ответил Синта Исии со своего места, где он энергично выстукивал что-то на клавиатуре, высвеченной на ветровом стекле. Ник, когда занимал пассажирское сиденье, ее даже не заметил. «Ни одного не может». «ПТРК?» – спросил Ник. Это звучало и воспринималось как молитва. Сато покачал головой. «Боевые танки этого типа?» – он резко поднес большой палец левой руки к монитору, на котором был виден танк сверху. «Оснащены противоракетной системой. Против них у нас нет ни малейшего шанса». «Воздушное прикрытие?» – продолжал спрашивать Ник. «Какой-нибудь вооруженный беспилотник или реактивный самолет из Колорадо или...» «Ну, хоть какой-нибудь Deus Ex Machina», – подумал он. Этот литературный термин он узнал от Дары. «Бог из машины». Спускается нередко в корзине для спасения героев и героинь в ситуации, из которой сами они не способны выпутаться. Это плохая литература и драматургия, учила его Дара, но сейчас, пожалуй, было самое время для Deus Ex Machina. Может, даже не для одного бога, а для двух-трех. «Тут нет воздушной поддержки, Боттом-сан», — сказал Муцуми Ота, который вел Ошкош назад к южному берегу. «Назад, к вражеским войскам и танкам». «Сдаваться?» — выдохнул Ник. Это был не столько вопрос, сколько очень-очень настойчивое предложение. «Оставь один мини-беспилотник на месте и сделай так, чтобы все три его лазера высветили танки», — вполголоса сказал Сато человеку, сидевшему в противоударном кресле, том самом, о которое опирался Ник, чтобы не упасть. «Остальные выведи из пределов досягаемости». «Хай, Сато-сан», — сказал Синта Исии, быстро набирая команды на клавиатуре. Ник уставился на экран, но все слова были на канзи или хирогане, или как это у них называется. «Канзи» — буквально ханьские буквы, китайские иероглифы, используемые в современной японской письменности наряду с хироганой, японской слоговой азбукой. «Суперлазера?» — спросил Ник, чей голос прозвучал глуповато даже для него самого. «На ваших беспилотниках есть боевые лазеры?» «Нет-нет», — сказал Муцуми Ота, останавливая Ошкош у крутого берега. «Лазеры самые обычные, безопасны даже для мухи». «Окончательные координаты введены?» – спросил Сато. «Хай!» – пролаял Санта Исии. «Доно кит га канри моете и масу. Джей кит воно косикума». «Да, все малыши сгорели. Остался малыш Джей. Японский». 9 лет назад Ник, когда его повысили до детектива первого ранга, вместе с Дарой 12 недель ходил на курсы разговорного японского. Но теперь он не понял ни слова. «Же медведь то тяку дзикан?» – пролаял Сато. «Когда появится же медведь? Японский». «Же-медведь?» – подумал Ник. 38 секунд», – проговорил Синта Исии по-английски, явно для Ника. Над ними закрутилась башня. Горячие гильзы снова посыпались на стальной пол. Наблюдая за 4 мониторами, Ник видел, что шеренга пехоты почти достигла южного берега. Танки отставали от нее метров на 100. Вместе с танками двигались новые силы пехоты. По видеотрансляции с единственного беспилотника было видно, что бойцы, шедшие впереди, стреляют. Ник услышал, как пули ударяют по внешней броне Ошкоша. Те, что попадали в башню, стучали звонче. «Может быть, нам, по крайней мере, выйти, я не знаю», — предложил Ник, — «сражаться?» Сато ухватил его здоровой рукой за запястье, ничего не сказав. Теперь пули лупили по корпусу, как градины. Ник вспомнил, как он мальчишкой вместе с отцом во время жуткого ливня забежал на какой-то ферме в сарай с жестяной кровлей. Но пули грохотали куда громче капель. Мини-пушка над ними замолчала. «Кончились боеприпасы, Сато-сан», — сообщил Дайгоро Акада. 10 секунд», — вполголоса сказал Синта Исии, уселся поглубже в свое противоударное кресло перед Ником и подтянул и без того тугие пятиточечные ремни крепления. Акада спустился из башни. Ник увидел и услышал, как металлическая панель закрывает башню пузырь. Акада опустил откидное сиденье, сел и пристегнулся. «Мы что, едем куда-то?» — задался вопросом Ник, проникаясь какой-то детской надеждой. Он смотрел на единственный работающий монитор. 6-7 пехотинцев спрыгнули с берега на крышу Ошкоша и стреляли по ней в поисках уязвимого места. К ним на помощь двигались еще с полсотни. Приближался и рев танков. Внезапно Сато придвинулся к Нику, словно собирался обнять, хотя его сломанная рука и висела плетью. Гигант плотно налег на Ника своим громадным телом в доспехах, прижимая к ударостойкому креслу перед ним. Вспоминая позднее, Ник мог поклясться, что видел их изображение, передаваемое единственным монитором беспилотника и последней работающей внешней камерой Ушкоша. Шесть удлиненных предметов, размером и формой напоминавших телеграфные столбы, неслись с орбиты со скоростью в 8 раз больше скорости звука. Мини-беспилотник, который описывал все более широкие круги в тысячи футов над ними и высвечивал три танка при помощи лазеров, испарился в первые секунды взрыва. Но те, что были дальше, включили свои передатчики и начали передавать изображения трех грибообразных облачков, одновременно записывая их для будущих исследований. Те слились в одно большое облако, сжимаясь, расправляясь и снова сжимаясь, оно устремилось в стратосферу. Танки испарились мгновенно. Сотни пехотинцев, мужчин и женщин, все, кто находился в радиусе 2 километра от трех взятых под прицел и разом уничтоженных танков, попали в зону действия ударной волны. Ударная волна, воздушный вихрь, швырнула их на 100 с лишним метров сквозь полные пыли небеса. Никто, похоже, не выжил. Берег реки обрушился и полностью погреб под собой Ошкош. «Переход на полностью автономное воздушное обеспечение», – раздался роботизированный голос, которого Ник не слышал прежде. Вибрация и дрожь были очень сильны. Если бы Сата не прижимал его к ударостойкому креслу, то Ник, вероятно, болтался бы по кабине, как дробь в жестянке. «Нихера себе!» – прошептал Ник, когда вертикальные колебания прекратились, и Муцуми Ота врубил 2 спаренные турбины, чтобы вывести машину из-под завала. Он повел Ошкош по образовавшейся насыпи. Выехав наверх на выжженную землю, Ота остановил машину, не выключая двигателей. Дайгору Окада открыл люк в верхнюю башню и поднялся туда, прихватив тяжелые магазины для мини-пушки. Но стрельбы не последовало. Ник смотрел на мониторы. Те включались по мере того, как мини-беспилотники возвращались в пределы видимости. Образовался почти идеальный круг выжженной земли. На севере он заканчивался в миле от них, захватывая русло реки. На юге – милях в 2, доходя до утесов речной долины. Двери открылись. Водитель, Муцуми Ота и Синта Исии подключились к своим ПВС, вышли наружу и направились вниз ко все еще горящему первому Ошкошу. «Пожалуйста, опустите щиток и подключите ПВС», – вполголоса велел Сата. «Воздух полон радиоактивных частиц. Мы должны извлечь останки Джо из машины. На самом деле его звали Гинсиру Ито. И хотя после пожара от него останется совсем немного, мы должны найти то, что сможем. Мы пришлем других людей для более основательных поисков, а потом отправим прах Ито-сана назад в Японию, где его похоронят с почестями, как героя. Мы чтим наших мертвецов». Ник кивнул и трясущейся рукой опустил щиток шлема. Движения его были так неточны, что Сата помог напарнику подключить ПВС. Затем гигант нажал кнопку. Большая задняя дверь распахнулась и опустилась. Ник вслед за Сато спустился по пандусу на землю, покрытую коркой, которая ломалась и хрустела под их ногами. Не осталось ни травинки, все сгорело в пламени. «Ядерные заряды?» – выдавил из себя Ник. «Нет-нет», – ответил Сато по закрытой двусторонней связи, – «чисто гиперкинетическое оружие с орбиты. Там многие сотни ждут вызова. Здесь использовались только 6. Никаких боеголовок и, конечно, никакой радиоактивности. Простое превращение скорости в энергию. В огромную энергию». «Я и не знал, что такие штуки существуют», – прошептал Ник. Путь их лежал к первому Ошкошу. Ота и Исии с помощью больших пенных огнетушителей сбивали пламя с остатков машины. За спиной Сата и Ника заскрежетала, проворачиваясь, башня-пузырь. Это Дайгору Окада прикрывал их. «Нет, не знали», – подтвердил Сата, извлекая из наружного кармана машины огнетушитель и протягивая его одной рукой Нику. Потом он вытащил другой для себя. «У вас рука в ужасном состоянии», – сказал Ник. «Вас нужно срочно эвакуировать по воздуху и направить к хирургу». Сато улыбнулся и покачал головой. «Акада-сан – превосходный медик, и Гинсиру Ито тоже был медиком. На борту этого Ошкоша достаточно болеутоляющих средств и медицинских материалов. Акада-сан сможет оказать мне первую помощь, и оставшиеся 3-4 часа до Санта-Фе я проведу относительно комфортно». Прежде чем спуститься в русло реки, Ник посмотрел на юг, а потом снова окинул взглядом простиравшуюся на мили опустошенную местность. Повсюду все еще пылали бесчисленные мелкие пожары. Казалось, вся земля охвачена огнем. «Как вы называете это оружие?» – спросил он. Сато улыбнулся. «Человек, который выдвинул идею мощного самонаводящегося кинетического оружия, имея в виду прежде всего разгром глубоких бункеров, назвал его ОБК». «Как?» «Орбитальное боевое копье». Очень простая вещь и очень полезная для таких вот сражений малыми силами, когда обычной воздушной поддержки оказать нельзя. Иногда используется в Китае. Довольно редко. Очень дорого. И эти 6 ОБК из личного запаса мистера Накамуры? Хай, Сато ухмыльнулся, хотя Ник был уверен, что японца мучает страшная боль. Но мы чаще говорим не о быка, а о же-медведи. Ник вспомнил, что его удивило это необычное слово. «Же» — это физическая величина, что-то связанное с ускорением гравитации. «Да», — кивнул Сато, словно получая удовольствие от шутки, доступной лишь кругу избранных. «Но еще «же» — это первая буква имени американского NF-писателя, автора, первым предложившего эту идею». «Имеется в виду Грег Бир. Бер — по-английски «медведь». «Мы чтим творцов идей там, где можем». «NF-писателя», — повторил Ник, — «N-F». Улыбка сошла с лица Сато. «Это было важно, Боттом-сан, доставить вас для завтрашнего разговора с Доном Кожахмед-Нухаевым. Я обещал мистеру Накамуре, что вы там будете». Когда они двинулись по обрушенному берегу к горящему Ош-Кошу, Ник вдруг задумался, а как они собираются доставать куски обугленного и скорченного тела Джо из этого хаоса? И найдут ли голову? «Хорошо бы, чтобы Дон Кожахмед-Нухаев стоил того», — пробормотал он. «Да», — мрачно согласился Сато, — «хорошо бы».